закат, вдыхая тонкий запах чёток, из зачернеющих решеток глядят монахи на посад, на синь лесов и на закат. Вся келья в жарком красном блеске, костром в далеком перелеске гнездо жар-птицы занялось и за сосною тонет вкось. Оно сгорает, но из дыма встают, слагаются незримо над синим сумраком земли туманно-сизые кремли. 1903-1906 годы.